Мэл открыла дверцу такси и села рядом с девочками. Отъезжая, они махали руками, и все трое плакали. И Ракель плакала, и тоже махала им рукой, стоя под падающим снегом. Приехав в гостиницу, девочки пришли в восторг от шикарного номера. Они заказали еду в номер, включили телевизор и принялись звонить своим друзьям. У Мэл, наконец, появилось свободное время. Она позвонила Питеру по отдельному телефону в своей комнате. «Здравствуй, любимый. У тебя грустный голос. С тобой все в порядке?» «Да. Тяжело было прощаться с Ракелью и закрывать дом. Скоро ты будешь здесь, и все останется позади, Мэл». Он сказал, что в тот день получил целую кипу бумаг для нее со студии в Лос-Анджелесе. Она должна была приступить к работе 1 января, но они хотели встретиться с ней сразу же после ее приезда. «Я позвоню им во вторник, когда прилечу. Именно это я им и сказал. У тебя все в порядке, дорогая?» Он знал, как трудно ей покидать Нью-Йорк, и восхищался ее отважным поступком. Предстоящие перемены в его жизни казались ему сном, и вот теперь сон становился явью. «Не беспокойся обо мне, любимый, я просто устала и подавлена, но ей не хотелось огорчать его. Она надеялась, что, оказавшись рядом с ним, все ее душевные страдания улягутся. Как твоя работа? В данный момент ситуация весьма напряженная. У нас полно пациентов, которым необходима пересадка сердца, а доноров нет. Напоминает жонглирование одновременно 10 шарами». Но Мэл знала, как умело он справляется с этим, и улыбнулась про себя, и вновь поняла, как ей не хватает его. Она не виделась с ним со дня благодарения, даже после того, как приняла его предложение. «Как Мари? Ей лучше. Думаю, с ней все будет хорошо». Питер был в хорошем настроении, и Мэл почувствовала облегчение, положив трубку. В тот вечер она с девочками заказала ужин в номер, и они рано легли спать. А когда проснулись на следующее утро, город был под снегом. «Смотри, мамочка!» Джессика повеселела, забыв о грустных мыслях. «Пошли в парк и поиграем в снежки». Они так и сделали. А потом Мэл предложила взять на прокат коньки, и они пошли кататься на каток Вулмена. Вал сначала неодобрительно отнеслась к предложению, но в конце и она развеселилась, и они чудесно провели время. Они не спеша вернулись в гостиницу и выпили по чашке горячего шоколада со взбитыми сливками. «Мы сейчас похожи на туристов», — улыбнулась Мэл. Вечером все трое отправились в кино, а в понедельник утром Мэл поехала закрывать дом. Потом зашла к Венделю за свадебным платьем, сшитым по эскизу Билла Бласа. Девочки пошли с ней и выбрали для себя бледно-голубые платья. И по предложению Мэл купили такой же для Пам. Венчание должно состояться в канун Рождества в церкви святого Альбана в присутствии немногочисленных гостей, друзей Питера, так как Мэл никого не знала в Лос-Анджелесе. «Странно будет там без наших друзей, правда, мамочка?» Озабоченно спросила Вал, и Мэл улыбнулась. «Да, некоторое время, пока друзья Питера не станут и нашими друзьями». Вал кивнула, а Джессика выглядела унылой. Это напомнило ей вновь, что они не знают в Лос-Анджелесе ни души, и им придется учиться в новой школе. Переезд в Калифорнию не вызывал в ней восторга, только у Вал не было особых сожалений. Ей было легче из-за Марка. А вечером в понедельник Мэл повела дочек на прощальный ужин в ресторан 21. В гостиницу они вернулись на лимузине. Перед сном они втроем постояли у окна, глядя на город, и Мэл опять почувствовала, как слезы наворачиваются на глаза. «Знаете, мы приедем сюда погостить». Но Мэл не знала, пытается ли она убедить себя или девочек. «А может быть, вы захотите приехать сюда учиться в университете?» Им до этого оставалось меньше 2 лет, но для нее, за исключением редких визитов, возврата в Нью-Йорк не будет. Она бесповоротно изменила судьбу. На следующий день отъезд в Карлайла не был таким болезненным, как расставание с домом. Девочки в приподнятом настроении ехали в лимузине в аэропорт. Два студента, возвращающиеся домой в Лос-Анджелес на каникулы, обратили внимание на Джесс и Вал. Эмэйл почти не видела двойняшек с момента взлета до посадки.